Глава 20. Мичие пребывала в бреду, страшном бреду, где ее выбросило из тела и кидало по разным местам и временам. Сначала она заново пережила то, что, по-видимому, и отправило ее в это зловещее путешествие. Мичие снова стояла на кладбище, но видела себя со стороны, словно стала призраком. Вот она заканчивает приводить ограду в порядок, прощается с бабушкой и собирается уходить, но замечает движение за деревьями. Поворачивается и видит Алину, одну из лесных девочек. Ее розовое платьице ярким пятном маячит среди зеленых иголок. Бабушка рассказывала, что помогала ее наряжать. В сенях было холодно, и она завороженно наблюдала, как воздушное розовое платье покрывается инеем. Обычно Алина не выходила к людям, да и вообще предпочитала держаться подальше. Мичие удивленно посмотрела на девочку. Та поднесла свою лампу к лицу и одними губами проговорила: «Беги!». Мичие, не задумываясь, последовала совету, но рванула не в ту сторону. Очевидно, Алина хотела, чтобы она побежала к ней. Мичие бросилась к деревне. Последнее, что запечатлели ее глаза — Эну, один из многочисленных отголосков зверя. В бреду Мичие увидела, как Алина подбежала к ней и поставила рядом лампу. Эну попятился и вскоре исчез. Затем Мичие оказалась в собственном воспоминании, очень давнем. Бабушка еще была жива и учила ее гадать на камнях. Она сетовала, что ответы не всегда получаются четкими. Тогда в тайге пропал охотник, и бабушка пыталась понять, что именно с ним произошло. «Иногда мне кажется, что камней не хватает», — сказала она. «Знаешь, как иногда не можешь понять, в верном ли месте поставлена запятая, какое ударение следует сделать, ответ в замке или в замке? И все выходит немного путано. Может, Сюлюкюн пожадничал или не думал, что я буду пытаться узнать такие тайны?» «Какие такие, бабушка?» «О звере, который там, у скал». Мичие стало страшно. «Что это за зверь? Медведь?» «Он не животное и никогда не был животным, а басы как есть». После этого Мичие оказалась вместе знакомым и в то же время нет. Она сообразила. Родной край, просто деревню еще не построили. Неподалеку стояли два балагана, зимних традиционных жилища. Мичие видела такие на картинках в учебнике. Дверь одного из них приоткрылась. Оттуда вышел человек. На его лице была маска, точь-в-точь такая же, как у Хахана. В руках он держал шаманский бубен. Следом за ним появились двое мужчин, одна женщина, трое детишек. Шаман двинулся в тайгу, все смотрели ему вслед. Перед глазами Мичие пронеслось сразу несколько зим. Шамана ждали, но он не вернулся. «Интересно, куда он пошел?» — подумала Мичие, и тут же обнаружила себя в другом месте. У нее перехватило дыхание, голова пошла кругом, и это несмотря на то, что она, по сути, была без сознания. Из мерзлой земли вырывались огромные белые кости. Много, несколько длинных рядов. Все точно так, как говорил Салаат. Настоящее кладбище гигантов, но здесь были не только мертвецы. Содрогаясь, Мичие подошла ближе и увидела шамана. Или, вернее сказать, Хахана. Он сидел в окружении костей, которые стали своеобразной тюрьмой. Он не двигался и казался мертвым. Послышался отчаянный крик. Голос был смутно знаком Мичие, и в кости полетел какой-то предмет. Хлопок — слабая огненная вспышка. Две обгоревшие кости упали на землю, остальные сместились. Хахан очнулся. Он осторожно выбрался из сломанной клетки, ступая уже не по-человечески, по-звериному. Повернулся и двинулся прочь. Мичие прошла вперед и опустила взгляд. Она увидела глубокую трещину. Внутри нее зияла всепоглощающая тьма. Мичие закричала. Ее голос рухнул в расщелину и спустя мгновение завопил снова уже оттуда. «Очнулась, миленькая. Ты как?» Оказалось, глаза уже были открыты, и Мичие увидела Валентину. Медсестра появилась перед ней постепенно, словно кто-то проявил пленку. Мичия хотела что-то сказать, но голос ее покинул. Он остался в расщелине. Мичия опустила веки и дождалась, пока Валентина выйдет из комнаты. Затем тихонько встала, точнее, попыталась встать, но в результате просто сползла с кровати на пол. Корзинка с ее вещами обнаружилась рядом. Там, к огромному облегчению Мичие, нашлись камни с сюлюкюна. Голова кружилась. Мичие мотала из стороны в сторону. Внутри нее поселилось что-то мерзкое, кислое, нестерпимо вязкое, не дающее нормально двигаться, но она хотя бы была способна соображать. Сидя прямо на полу, Мичие бросила камни и не поверила своим глазам. Бабушка была права. Раньше одной важной детали не хватало, но теперь она откуда-то взялась. Маленький перламутровый камешек, отточенный водой и немного отличающийся от своих собратьев. Многолетняя головоломка наконец сложилась.